хотел дать возможность занять Афины германским героям Фермопил, но Муссолини потребовал триумфального вступления итальянских войск, которые пришлось спешно подводить их к городу, так как они на несколько дневных переходов отстали от немцев, преследовавших англичан. Фюрер уступил итальянским настояниям, и германские войска вступили в Афины вместе с итальянскими. В глазах греков этот спектакль, разыгранный честно разбитым ими нашим союзником, выглядел горчайшей издевкой. Принимая во внимание тревогу насчет обеспечения и снабжения наших, находившихся в Северной Африке под командованием Роммеля, войск, постепенно усиленных до одной полностью укомплектованной танковой дивизии, фюрер пожелал улучшить коммуникации через Средиземное море вопреки английским военно-морским силам. Примечание. Эрвин Роммель, генерал танковых войск, командующий германским африканским корпусом, состоявшим из одной легкой моторизованной и одной танковой дивизий. В то время как Роммель наибыстрейшим смелым вмешательством устранил опасность для Триполи, у Гитлера созрел план отобрать у ослабленных поражением англичан Крит или Мальту. Это можно было сделать только посредством воздушно-десантного маневра, который должен был сопровождаться одновременными или последующими перебросками войск морским путем. Помощь итальянцев в этом деле представлялась довольно проблематичной. Гитлер верно хотел также показать Муссолини, к чему шло ведение войны в Средиземном море. Я поддержал операцию против Мальты, которую мы с Йодлем считали стратегически более важной и опасной морской базой англичан. Поскольку выбор был предоставлен Люфтваффе, Геринг, прислушавшись к советам фельдмаршала Кессельринга, командовавшего германскими военно-воздушными силами в Италии, предпочел нападение на Крит, несомненно потому, что оно показалось ему более легким. Гитлер согласился. Примечание. Генерал-фельдмаршал Кессельринг в то время этими задачами не занимался. Он командовал вторым воздушным флотом, действовавшим на побережье Ла-Манша. Этот флот был переброшен в Италию только в конце 1941 года. Тем временем фюрер определил в качестве нового дня Х середину июня. Это означало быстрое высвобождение задействованных на Балканах соединений сухопутных войск и продолжение сосредоточения войск на востоке. Следствием этого явилось лишь очень поверхностное умиротворение югославской территории, на которой по открытому призыву Сталина и при его энергичной поддержке стала оживляться война, ведущаяся бандами. Небольшие охранные части, к сожалению, оказались не в состоянии задушить эту малую войну в зародыше, в результате чего со временем возникло положение, потребовавшее даже привлечения новых сил, ибо самонадеянные итальянцы, которые могли бы снять с нас эти заботы, повсюду оказывались непригодными и лишь укрепляли этим власть предводителя бандитов, некоего Тита, воспользовавшегося их трофейным оружием. Россия и Англия со своей стороны делали все для того, чтобы постоянно разгорались все новые очаги беспокойства, и германские войска оказывались там связанными. Между тем новое хорватское государство, преисполненное недоверие к своему протектору Италии, видело в укреплении нами внутреннего порядка помехи со стороны ревнивой по отношению к ним Италии. Фюрер вместе с нами наблюдал эту трагедию, не высказывая открыто своих симпатий к хорватскому народу в связи с тем, что Муссолини явно терпимо относился к этим интригам. Он не мешал этой опаснейшей игре, чтобы сохранить у союзника хорошее настроение, так как, видимо, куда важнее ему казались другие вещи или ранее данное согласие. Примерно в начале июня Мы вернулись из